Глава 11. Калининград. Елена. Идея пойти искать Елизавету уже не выглядела такой правильной. Идя по опустевшим улицам города, я замечала настороженные взгляды со стороны окон, где еще оставались жители. Далеко не все покинули город, ожидая неизвестно чего, как и я сама. Очень часто я замечала колыхание штор, когда люди осторожно выглядывали, стараясь не привлекать внимания к своим окнам. Несколько раз мелькали люди, куда-то шедшие или даже бежавшие, но ко мне с топором в руках они не подходили, а наоборот, шарахались от меня, как от прокаженной. Это меня сильно нервировало, да и встретить полицейских мне не хотелось, поэтому решила срезать путь и пройти через парк. Сам парк пугал абсолютно тишиной, не меньше, чем опустевший город. Только вот далеко пройти не удалось. Совершенно неожиданно из ближайших густых кустов вылетел огненный шар, нацелившись прямо на меня. Не будь я настороже, могла бы и не успеть увернуться. А так реакция не подвела, и я отпрыгнула в сторону. «Вот ты, Леха, рукожоп! С 20 метров попасть не смог!» — раздался голос из кустов. «Сам ты рукожоп! Я же говорил, нужна практика, и что теперь делать?» Раздался второй голос, более тонкий. «Чё? Валить надо! Она может рассказать, что тут засада, да и про твою способность лучше никому не знать. Кто знает, может, тебе она опыты заберут!» Засмеявшись, проговорил первый голос. «Да? А топор в ее руках? Ну, нашла где-нибудь. А, не ссы. Давай быстрее, пока нам не помешали». Из кустов вылезло два парня. Один толстый и низкий, второй худой и длинный, имевший вид наркоши. А, возможно, им и являющийся. «Ты-то топорик на землю положи и отойди. Мы больно тебе не сделаем. А будешь ласково с нами, еще и накормим», — проговорил худой голосом первого. «Идите в задницу. Проваливайте отсюда, пока я вас не отоварила», — ответила я, почему-то не испугавшись их. «Топор положила, сука, пока я тебя фаерболом не отоварил», — крикнул толстяк, выставив в мою сторону руку. «У тебя откат заклинания, так что шли бы вы по-добру-поздорову, пока я вас сама не приложила чем посерьезней. Только тратить заклинания на вас, козлов, не хочется», — ответила я, чувствуя какую-то уверенность. Да и эта пара выглядела не так страшно, как банда из четырех отморозков, забивающих людей арматурой на улице. «А, я же говорил, что не прокатит», — сказал толстяк, опустив руку. «Не бзди. Она одна, расшарит в магии, значит, получила уровни. Прикинь, сколько с нее опыта отвалят. Если ее замочить, будь у нее толковое заклинание, уже давно использовала бы, поэтому отпускать не будем. Да и засветились мы, не дай бог, ментам расскажет, нас быстро в кутузку посадят, а там неизвестно, чем закончится», — проговорил длинный, доставая из-за пазухи длинный нож. «Больше похоже на тесак». «Тогда зайдем с двух сторон, так, чтобы избежать не смогла», — сказал толстый, отступая влево от меня, а длинный сделал несколько шагов вправо, явно собираясь брать меня в клещи. То, что от меня не отстанут, я уже поняла и сдаваться точно не собиралась. Да и избавить город от таких козлов просто необходимо. Только вот их идея разделиться мне совсем не понравилась, и я бросилась бежать. Ожидаемо, что они с криками бросились за мной и уже через 50 метров выстроились в линию, чего я и добивалась. Резко остановившись и развернувшись к ним, вытянула руку и крикнула «Молния!». С моих пальцев срывается молния, устремляясь к худому, опередившему толстого. Только вот на нем не задерживается и, нарушая все законы природы, попадает в грудь толстому. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока третьего уровня. Получено 40 очков опыта. Очки опыта. 105/160. Новое сообщение почти не заметило, осознав, что угроза устранена. То, что молния перекинется на второго, я не ожидала, но была очень этому рада. Одно дело выпустить молнию, и совсем другое — ударить топором по живому человеку. Хотя даже так, такая реакция сильно удивила меня. Раньше за собой такого равнодушия не замечала, даже наоборот. А сейчас убила уже шестого человека, и отношусь к этому практически равнодушно. Похоже, это влияние аномалии и на сознание. По-другому объяснить такое поведение и повышенную агрессивность я не знала как. В этот раз решила обыскать напавших на меня, так сказать, разжиться трофеями. Даже не знаю, что на меня нашло, ведь еще в детстве очень сильно боялась мертвых. И когда умерла бабушка, наотрез отказалась подходить к гробу, чтобы проститься, а здесь сама решила подойти и посмотреть, что у них есть. Точнее, я нацелилась на тесак Длинного, который точно мог пригодиться в будущем. Подойдя, вначале поморщилась от запаха горелого мяса, а потом меня вырвало прямо на один из трупов. Накатил страх, и я бросилась бежать. Правда, успев подхватить тесак Длинного, неожиданно для себя побежала в обратную сторону, выкладываясь на полную. От бега стало легче. А может, от того, что убежала с места убийства двух отморозков, решивших ограбить меня и поднять на мне свои уровни. Неожиданно оказалась у здания, где находился наш участковый. И понятно, что в такое время застать так кого-то маловероятно, но решила глянуть, как дела обстоят с властью в городе. Дверь в отделение была открыта, а на входе лежало тело полицейского с проломленной головой. Причем было видно, что убили его давно, а кровь уже засохла. В растерянности замерла, не зная, как на это реагировать. «Дочка, шла бы ты отсюда. Нет больше полиции в нашем городе. Бандиты постарались, всех перебили. Отделение на Швецова тоже разгромили. Еще с утра. Лучше беги из города, пока есть такая возможность. Воды нет, еды нет, власть отсутствует. Ты молодая, симпатичная. Тебе лучше не попадать в руки отморозков, что все это учинили», — произнес голос сверху. Подняв голову, увидела лицо старушки у открытого окна, которая с печалью смотрела на меня. «Но как же, ведь говорили, что все будет под контролем властей. Где же армия, если полиция не справляется?» «Армию всю в последний день перебросили на границу. Еще и призыв был, кто не ушел. Поляки начали готовиться к захвату Калининграда. У меня позавчера внука забрали. На границу отправили. А вчера под вечер вся мразота повылазила. У участкового из оружия дубинка, а против него мужики с арматурой и топорами. Так что шла бы ты отсюда, девчонка, куда подальше. В городе спокойно точно не будет», — произнесла бабуля и, окинув улицу взглядом, быстро закрыла окно второго этажа, задернув штору. Задерживаться не стала. Бабка верно сказала, что бежать нужно из города. Воды нет, еды нет. Еще день или два, и все начнут отнимать еду друг у друга. А когда все поймут, что за убийство можно усилиться, подняв уровни, все может перерасти в бойню. Однако нужно попробовать найти подругу, а для этого нужно восстановить ману. Оглядевшись, увидела балкон на первом этаже, прикрытый профлистом, а окна в дом закрыты ролл-ставнями. Если залезть на него и лечь, то с улицы точно не увидит, а в дом не полезут. Ролл-ставни крепкие, значит, и балкон никого не заинтересует. Забраться труда не составило, ловкость и сила заметно выросли, но внутри оказался мусор, явно накиданный прохожими. Пришлось, сидя на корточках, расчищать себе место, после чего улеглась на пол, покрытый старой фанерой. За 3 часа мана восстановилась, а я незаметно для себя даже задремала, поэтому, проснувшись, не сразу поняла, что происходит, да еще и мельтешение меню перед глазами сбивало с толку. Но, быстро вспомнив, что произошло с утра, собралась с мыслями и, осторожно выглянув, отправилась к дому, где работала подруга. Хорошо, что уже на подходе к их конторе я услышала шум и крики. На то, чтобы незаметно подобраться ближе и посмотреть, что же там происходит, понадобилось 30 минут. 2 десятка мужиков пытались взломать двери в клуб или выломать решетки из окон, но у них явно ничего не получалось. Рядом с входной дверью лежало 2 тела, разрезанных чем-то пополам. Похоже, те, кто спрятались внутри, давали отпор нападавшим, и возможно, что Елизавета сейчас внутри, и ей требуется помощь. Вот только я ничем помочь ей не смогу. Все это выглядит очень странно, и в чем причина такой агрессии, мне совершенно непонятно. Возможно, это их бывшие клиенты решили выяснить с ними отношения, но Елизавета только игрок, а не владелец конторы. Но точно попадет под раздачу. Хорошо, что сама не попала им на глаза, повезло, что они были очень увлечены попыткой проникнуть внутрь здания. Помочь я ничем не могла, но и бросить подругу в такой обстановке было неправильно. Почему-то я была уверена, что она там, внутри, и с ней все хорошо. Поэтому я решаюсь найти укромное место и переждать, ведь не будут они штурмовать их контору круглые сутки. Отбежав к ближайшему дому с подвалом, нашла выбитое окно подвального помещения и, не задумываясь, пролезла внутрь. Только когда залезла, подумала, что здесь должно быть много крыс, да и запах был очень неприятным. Но для начала решила посидеть здесь, обдумать, что делать дальше. Однако временное убежище для меня стало постоянным. Сутки я просидела в подвале, так как толпа снаружи только увеличивалась, и они стали проверять все соседние дома и даже заглянули в подвал. Но я спряталась в дальнем, самом темном углу, да и запах был такой, что два парня не решились лезть внутрь. Судя по услышанному разговору, главарь банды набирал себе новых членов, называя себя главным в этом районе. Внешность мужиков, как с плаката из 90-х, накачанные, бритые, некоторые с бородами, в руках у многих битые арматура. Судя по всему, местный авторитет, которому что-то нужно от тотализатора, где работала Елизавета. Если верить интерфейсу, поднять свои характеристики можно не чаще раза в сутки на одну единицу, а это означает, что мои очки еще сутки будут не использованы. Открыв интерфейс, первым делом выбрала себе игровое имя. Имя героя — Екатерина Великая. Внимание! Вы выбрали себе игровое имя. Сделали это одно из первых. Плюс один к харизме. Новое сообщение тут же порадовало меня бонусом. Не знаю, на что влияет харизма, но уверена, что она мне пригодится. Специализация героя — выживание. Уровень героя — 4. Очки опыта — 105/160. Очки навыка — 0. Свободные очки характеристики — 6. Характеристики — атрибуты. Сила — 2. Ловкость — 3. Выносливость — 2. Интеллект — 3. Мудрость — 2. Харизма — 4. Удача — 2. Здоровье — 10. Мана — 3. Восстановление — 1 очко в час. Молния 3 уровня. Урон 20 единиц здоровья. Требуется 6 единиц маны. Радиус действия 6 метров. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется. Интерфейс упрощенный. До активации основных параметров. В принципе, ничего не поменялось после моего последнего просмотра параметров. Кроме чувства голода, заставившего съесть одну из банок тушенки, взятой с собой. Внимание! Идет синхронизация с центральным сервером системы. Желаете обновить интерфейс? Выскочило сообщение прямо перед глазами. Да, вслух произношу я. Специализация героя, выживание. Уровень героя 4. Очки опыта 105/160. Очки навыка 0. Свободные очки характеристики 6. Характеристики, атрибуты. Сила 2, ловкость 3, выносливость 2, интеллект 3, мудрость 2, харизма 4, удача 2, здоровье 10, мана 3, восстановление 1 очко в час. Защита от магии, общая, 1 уровня. Защита от физических атак, 0 уровня. Навык владения оружием, 1 уровня. Физический урон, от 5 до 10 единиц. Навык владения рукопашным боем, 0 уровня. Физический урон, 1 единица. Молния 3 уровня, урон 20 единиц здоровья. Требуется 6 единиц маны, радиус действия 6 метров, навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется, мощность заклинания масштабируется при затрате 3 маны, урон 10 единиц. Сила воли 2 единицы, регенерация 0 уровня, лечение 0 уровня, восстановление маны 3 единицы в час. Восстановление здоровья 1 единица за 12 часов. Броня 0, общий рейтинг, уточняется. Остальные параметры формируются под вашу расу. Очередное обновление интерфейса через 10 суток. Навык молнии вырос, но маны не хватает для увеличения мощности заклинания. Значит, вкладываю 1 очко характеристики в мудрость. Силу и выносливость следует поднять в любом случае. И остается 3 очка, которые не распределены. Сила 3, ловкость 3, выносливость 3, интеллект 3, мудрость 3, харизма 4, удача 2, здоровье 20, мана 6, восстановление 2 очка в час. Здоровье выросло в 2 раза, что стало приятной неожиданностью. А я почувствовала, как тело действительно меняется, подвергаясь едва заметной трансформации. Остальные очки решила оставить до завтра, или пока не возьму новый уровень. Тогда, возможно, часть потрачу. Аурус. Дмитрий Волков. Дни пролетали незаметно. Чтобы собрать как можно больше бонусов, я постоянно проводил в системном магазине, пытаясь понять, как он работает. Заявок на продажу были сотни тысяч, а поисковый интерфейс функционировал как угодно, но не так, как надо. В чем причина этого, я не знал. Вероятно, резервный терминал сбоил, или изначально там заложена такая сложность в поиске необходимых предметов. Когда я поднял уровень торговли до второго, интерфейс изменился и стал более понятным, но все равно приходилось просматривать тысячи заявок, прежде чем найти что-то нужное. Тогда я не придал навыку торговли должного внимания, а, как оказалось, он помогает работе с магазинным интерфейсом. После опроса всех удалось найти человека с третьим уровнем, и только тогда поиск упростился. Я набрал базовых навыков по всем стихиям, а вот навык приручителя можно было только поднять. Базового в продаже не было, хотя описание мне попалось на глаза. А когда я захотел его купить, неожиданно выскочило сообщение, что данный навык недоступен. Доступно поднятие уровня по данному навыку до второго. Мне пришлось напрячь всех охотников, чтобы они усилили поиски и истребление опасных зверей, чтобы они нашли мне нужный навык. Только на третий день камень силы с навыком доставили мне, и я смог его изучить, а потом и поднять на один уровень до второго. Навык приручителя второго уровня. Вы сможете приручить не только домашнее животное, как собака, лошадь, корова, но и любого зверя, насекомое и иной полуразумный вид, чья воля окажется достаточно низкой и сможет поддаться вашему влиянию. Внимание! Будьте осторожны в случае неудачного приручения. Животное захочет вас убить. А вот новое пояснение меня не обрадовало. То, что в случае неудачного приручения зверь набросится на меня, было огромным минусом, сразу ограничивая функциональность навыка. Однако и так навык просто необходим будет мне в новом мире. Остальные возможности закупок потратил на артефактные кольца с инвентарем, лечебные зелья и зелья восстановления маны. В реальном мире они будут востребованы в первые дни. Еще я загрузил свой инвентарь оружием и доспехами. К сожалению, купить арбалет не получилось, хотя он очень необходим, и понятно, почему в игре его нет. Хороший арбалет может пробить даже легкий бронежилет, а значит и хорошие доспехи. Зато я узнал, как сделать простейшую конструкцию из подручных средств в реальном мире. Самое простое, как оказалось, это арбалет из стеклопластиковой арматуры. Нашелся среди набранных людей спец, правда, живет он во Владивостоке, поэтому он устроил курсы, как быстро соорудить арбалет, нюансы изготовления и специфику для долговечного использования. Я сам посетил несколько уроков и вполне реально мог изготовить такой арбалет в реальном мире, вернись я в него. Это заставило меня переосмыслить стратегию первых дней, ведь не мы одни такие умные, уверен. Найдется немало людей, которые решат изготовить арбалеты самостоятельно, и в первые дни защиты от них не будет никакой. Зато по специфике работы я знал, где можно достать эту арматуру в невероятно огромных количествах. И сделать это нужно будет в первые дни, как окажемся там. Еще я купил артефакт смены игрового имени, в надежде, что он поможет мне в будущем, когда я попаду в реальный мир. Время моего пребывания в игровом мире неумолимо сокращалось, а вместе с ним и приходила тревога, так как неизвестность пугала больше всего».